Глава 24. Волы и лошади. 16 марта 408 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. У большого очага, размещенного посреди бражного дома, собралась большая компания людей. Готские воины, старейшины, женщины, рабы, рабыни. Это поселение активно ходило в набеги и было из-за этого весьма преуспевающим. Эрих сидел рядом с отцом напротив старейшины Грэмы, баюкающего на своих коленях рыжего кота. Старик этот прожил около 60 зим, обладал длинными волосами с изрядной долей седины, длинной бородой и пышными усами. Глаза его впалые, как и щеки, видимо, плохо питается, возможно, что по причине некой болезни. Но если судить по блюдам с прошедшего пиршества, не похоже, что селяне голодают. «Раз уж мы все равно сидим, то выслушай меня, пожалуйста, почтенный Грэма», — заговорил Эйрих. «Так ты поймешь, чего именно мы хотим». «Почему говоришь ты, а не твой отец?» — недовольным тоном спросил старейшина. «Отец — человек дела», — ответил Эрих. «Он силен в бою, он хорошо знает, как сделать лучше, но объяснение — это не самая сильная его сторона». «Эрих прав», — поддержал его старейшина Торисмут. «Зевта все придумал, но Эрих расскажет об этом лучше». В силу молодости слова Эриха весят мало, как бы они ни были мудры, поэтому уже давно его мысли выдаются за идеи Зевты, который имеет репутацию и подходящий возраст. Эриху даже до такого возраста еще жить и жить, потому что и в 20 зим к нему не будут относиться так же, как к отцу, он будет еще слишком молод. «Да и пусть относятся, как хотят», — подумал Эрих, «все равно быть молодым — это прекрасно». Он знал это, как никто другой. «Остальные согласны?» — спросил старейшина Грэма, оглядев коллег. В бражном доме собралось целых 12 старейшин из соседних деревень. Новость о разрушительном налете гуннов на деревню Ваза уже разлетелась по всему племени остготов. Поэтому старейшины встревожились и стали менее придирчивыми к людям, которые говорят, что есть некий способ разрешения проблемы. Старейшина Ваз, к слову, согласился на объединение деревень. Зиму жители его села, если останутся наедине с последствиями налета, едва ли переживут, поэтому у Вазы не было другого выхода. Пришлось идти на некоторые уступки. Например, Ваз теперь соправитель их деревни. Он разделил эту должность с Торисмудом, который был не рад такой перспективе. Но Эйрих подарил ему 200 солидов, что очень качественно заткнуло старика. Алчность людская порой сильнее жажды власти. Большие деньги, конечно, но Эриху было нужно, чтобы со стороны тыла не было никаких недовольных голосов. Это неизбежные расходы, с которыми приходится мириться. «Не можешь договориться – купи, не можешь купить – убей», – подумал он. «Не можешь убить – терпи». При собирании старейшин в Сенат сильно спасало то, что старики вообще-то сами по себе любят собраться и поспорить о чем-нибудь. Поэтому нетрудно догадаться, что большая часть старейшин в целом поддерживала идею об объединении их в одном здании, где можно поспорить и поругаться о государственных делах. И Эйрих особо напирал на то, что их решения будут влиять на все объединенные деревни, а не на некие отдельные. Это прямое увеличение власти старейшин, поэтому мальчику было искренне непонятно, почему некоторые старейшины начинали требовать что-то еще лично для себя. «Хорошо, говори, юноша», — решил старейшина Грэма. «Возможно, ты слышал, что мы учреждаем сенат готского народа», — начал Эйрих. «Совет старейшин, это звучит несолидно, потому что у визиготов тоже есть нечто подобное при Аларихе, называемое Советом Старейшин. А называться так же, как визиготы, старейшины не хотели, поэтому решено было назвать этот орган власти сенатом готского народа. Причем не остготского, а именно готского, чтобы визиготы, если случится присоединяться к их державе, не испытывали недовольства. Эйрик смотрел далеко вперед, предполагая, что его империя объединит оба родственных народа и не только их. Но название органа власти – это формальность. Фактически же «сенатус», если переводить с латыни, значит «совет старейшин». То есть они просто назвали свой совет на латинский манер, чтобы придать больше важности. Сейчас, после стольких дней в пути, они уже собрали 62 деревни, каждая из которых выставляла одного старейшину в сенат, а также по 20 воинов в сенатскую гвардию палатинов. Пока Зефта ездит и уговаривает другие деревни присоединиться, готский сенат уже должен начать первое заседание, пока что в бражном доме, чтобы уточнить детали о создании общей остготской армии. По задумке Эйриха, это должно быть около 5000 воинов, снаряжаемых за счет державы, находящихся в боевой готовности постоянно, а не когда придет враг. Их можно будет использовать для защиты деревень, а также для крупных набегов на соседей. Грабеж – это очень выгодно, поэтому от такого способа пополнения казны они откажутся очень нескоро. И идея Эйриха о воинской зарплате из казны должна найти свое воплощение именно в этом войске. Желающих вступить в войско, где ежемесячно платят деньги просто за то, что ты воин и в любой день готов вступить в бой, будет много. Поэтому Эйрих не сомневался, что будет положительный отклик в сообществе готов. А после первых успехов можно учредить другие воинства попроще, оно заметно многочисленнее. «Слышал?» — кивнул старейшина Грэма. «Пришли уговаривать нас. Слухами земля полнится. Что от нас требуется?» «Выбрать 13 старейшин, которые переселятся в нашу деревню, чтобы заседать в Сенате», — ответил Эйрих. «Вожди должны публично принести клятву верности Сенату и готскому народу, после чего вернуться к своим обязанностям, но уже в должностях военных трибунов». У римлян прошлого вождей тоже называли вождями, но в их магистратуре никаких вождей уже не было. Эта ветвь военной власти постепенно лишилась полномочий и окончательно отмерла. Причем так давно, что уже никто и не помнит. Военный трибун – это должность из римских легионов, приближенная к обязанностям вождей. Эйрих решил, что не повредит обозначить вождей так, дать им строго очерченные обязанности и постепенно отнять у них всякую власть естественным путем. Потому что в новом державном устройстве просто нет места вождям, управляющим собираемым по надобности ополчением, поэтому военные трибуны с ними ненадолго. «С каждой деревни по старейшине?» — спросил Грэма. «Если у вас уже 60 деревень, немного ли людей, чтобы править одним племенем?» 62, но с вами, если вы согласитесь, будет 74», — поправил его Эйрих. «И нет, немного. Зефта предполагает, что предельной численностью сената будет 300 мудрых мужей. Этого хватит, чтобы принимать предельно правильные и взвешенные решения, учтя все преимущества и недостатки». «Какие преимущества от вступления?» — спросил старейшина Хротха, возглавляющий небольшую деревню в дневном переходе на запад отсюда. «Что мы получим?» «Разве не ясно?» — удивился Эйрих. «Как говорят римляне, коллегиальную власть. Это больше, чем власть над одной деревней, но разделить ее придется с остальными сенаторами. Такова цена. А еще будет общее войско, которое будет защищать всех. Возможно, нам даже удастся отразить вторжение гуннов». «Бред, несмышленыша!» — перебил его Хротха. «Гуннов не победить!» «Я и не обещаю вам победы над гуннами», — вздохнул Эйрих. «Но нынешний набег отразить мы в силах». Пока что преждевременно делать громкие заявления, хотя Эйрих и был уверен в себе. При наличии достаточной власти он может победить кого угодно. Римляне? Готы способны одолеть западных римлян, а вот восточные еще слишком сильны. Но и восточных можно сокрушить, ведь проблемы у них те же, что и у западных. Гунны? Уж кочевник должен знать, как воевать против кочевников. Эрик знал все слабые места, которые помогут сначала ослабить, а затем и уничтожить гуннов. Но это требовало всей полноты власти над крепким племенем, коим и является племя остготов. И полноты власти пока что совсем нет. «И как ты остановишь набег?» — скептически усмехнувшись, спросил Хротха. «Общее войско», — повторил Эйрих, — «сенат уже обсуждает все детали формирования и комплектования остготского войска, которое будет заниматься войной и только войной, без отрыва на посевную, жатву и прочее». «Да, так мы отвлечем от мирной жизни многих, но того требует нынешнее суровое время. Или мы сделаем так, чтобы никто не смел совершать на нас набеги, или исчезнем. Третьего не дано». «Одним только войском дело не решить», — покачал головой Хротха. «Гуннов нельзя победить. Никто не побеждал». «Не терпит поражений только тот, кто не воюет», — пожал Эйрих плечами. «Но это дело военное, не мирское. Мы пришли говорить о сенате, а не о гуннах. Нет на свете полководцев, не допускающих ошибок, нет на свете армий, которые нельзя победить. Непобедимая армия может быть сокрушена из-за ошибки полководца, а безошибочный полководец может проиграть из-за армии, которую можно победить. И есть такие ошибки, которые допущены не сегодня и не вчера, а десятки или даже сотни зим назад. И они порою влияют не только на войну, но и на мир. Например, реформы Гая Мария – эталонный образец того, о чем сейчас думал Эйрих. Благодаря этим реформам стала возможна империя, но не будь этих реформ, республика не добилась бы и четверти ею достигнутого. Риму повезло, что эти реформы были осуществлены, но именно они послужили корневой ошибкой, которая и привела к нынешнему смертельно опасному положению империи. «Не он, так другие», — мысленно отметил Эйрих. «Кто-то догадался бы, пусть и несколько позже. Пролетарии не могли участвовать в войне только из-за имущественного ценза, идея была у всех на виду». Примечание. Пролетарии. От латинского «пролетариус», производящий потомство. Это те люди в Риме, которые в графе «имущество» писали только одно слово «дети». Нищие и неустроенные граждане Рима, являющиеся клиентами у патронов, клянчащие у своих попечителей средства и еду, а также с нетерпением ожидающие бесплатной раздачи хлеба всякими политическими деятелями. А еще у этих людей было нормальным явлением продавать своих детей во временное рабство. В этом смысле противостоящих Риму варваров можно считать образцом добродетельности и цивилизованности. Даже вводились законы, чтобы отнимать детей у отца, который продал ребенка в рабство более 3 раз. Это где-то на 3 раза больше, чем мне кажется допустимым. В общем-то, современными пролетариями, которых сейчас типа нет, если верить всяким либеральным болтунам, конечно, древнеримские пролетарии ничего общего не имеют. Энгельс определил современных пролетариев следующим образом. Пролетариатом называется тот общественный класс, который добывает средства к жизни исключительно путем продажи своего труда, а не живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала. А древнеримские пролетарии практически ничего не делали, только волочили довольно жалкое, если судить по нашим меркам, существования. Это все равно, что сейчас жить на пособие по безработице, подлизываться к богатею, надеясь на его подачки, а также выхватывать всю социалку, выдаваемую государством. Нет, жизнь бывает разная, каждый крутится как может. Я не осуждаю, ведь это капитализм, но... В Древнем Риме пролетарии – это социальный класс, а не некое частное явление. И сразу скажу, что причины появления древнеримского пролетариата были не в том, что это особые ленивые создания, а в том, что это были особые экономические обстоятельства, ненормальные процессы, происходившие в древнеримском обществе. Еще там были латифундии, непременно создававшие целые прорвы пролетариев, но это совсем другая история. Все эти процессы опролетаривания – это больше экономические обстоятельства, а не личные пожелания отдельных людей. Вот что надо понимать. А потом появился Гай Марий и дал пролетариям возможность служить в легионе, пообещав награду перспективу получить землю, поэтому пролетарии начали массово приносить пользу сначала республике, а затем и империи, приращивая к границам державы все новые и новые территории. Но потом что-то пошло не так. Следует сказать, что в Риме к первому веку до нашей эры было минимум 200 тысяч, но это не точно, потому что 200 тысяч людей – это только те, кто бесплатно снабжался хлебом при Октавиане Августе, представителей городского пролетариата, то есть по тем временам бездонный источник легионеров. Конец примечания. Он считал, что если бы республика уцелела, она бы смогла порождать сотни и тысячи таких людей, как Марк Порций Катон-старший. Эрих считал его выдающимся человеком, который стоял на своем до конца. Катоновское земледелие – это труд, который нужно найти любой ценой. Август ссылался на земледелие в своей биографии, поэтому Эрих навсегда решил, что этот труд стоит любых денег и должен быть непременно найден. Но республика не могла уцелеть, она была обречена самим фактом появления легионов, лично верных своим полководцам. Это ошибка, берущая свои истоки сотни зим назад. И задача Эриха – преодолеть ее, найти решение. То решение, которое позволит создать вечное государство, устойчивое к любым потрясениям. Это непросто, но у него впереди вся жизнь. «Тут он прав», — согласился старейшина Грэма. «Мы собрались не для обсуждения набегов, но собрались из-за них. Я бы и слушать тебя не стал, не будь перед нами общей угрозы. Вижу в этом деле что-то хорошее». Лучше жить сообща, чтобы никто не смел рисковать идти на нас с войной, даже гунны. Я, как старейшина своей деревни, принимаю ваше приглашение вступить в сенат готского народа. Вот и отлично. С равнодушным выражением глаз улыбнулся Эрих. Завтра мы отправляемся на восток, есть еще несколько десятков отдаленных деревень, которые тоже могут к нам присоединиться. Придется прожить некоторое время с риском налета, но скоро мы сформируем защитное войско, чтобы обезопасить границы наших земель. Скоро мы все будем в безопасности. Эрих знал кочевников, знал, что ими движет, поэтому примерно представлял их образ действий. Сначала они будут нападать на ближайшие к Дунаю поселения небольшими отрядами, а когда все будет готово к большому набегу, ударят по самым зажиточным деревням, причем с двух или трех направлений с целью охвата. Бежать готы не смогут, потому что гунны будут повсюду. Очень повезет, если удастся дать большое сражение. Им захочется избежать большого сражения, ведь большие сражения – это большие потери, подумал Эрих. Они придут не воинов терять, но награбить побольше. Эрих знал кочевников, поэтому понимал, что именно нужно делать, чтобы их победить. 19 апреля 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. «Никто не использует лошадей для вспашки!» — воскликнул воин Бартмир, ныне пахарь. «Тогда мы будем первыми!» Устало вздохнул Эрих, уже начавший терять надежду на то, что из его затеи выйдет что-то путное. Кочевники не пахали землю, кочевники не сеяли зерно. Темуджин не пахал землю и не сеял зерно, но зато он видел, как это делают в Китае, Хорезме и в Мавераннахре. Примечание. Мавераннахр также известен как Трансоксиана или Трансоксиания, или даже Фарарут. Это историческая область, граничащая с Хорезмом. Темуджин мог знать этот термин, потому что Мавераннахром ту область начали называть где-то с 8 века нашей эры. Конец примечания. Он видел, как землю пахали свободные дехкани, рабы, а также сезонные работники из городской бедноты, работающие за часть урожая. Примечание. Дехкани от персидского «земледелец». Обозначение среднеазиатских крестьян даже поныне. Во времена Темуджина дехканами называли как феодалов, владеющих землей, так и иногда свободных крестьян, владеющих собственноручно обрабатываемой землей. В XIII веке нашей эры пришли монголы и все изменили. Поэтому феодалов начали называть иктадарами, а дехканами стали называться обычные крестьяне, в том числе и не владеющие обрабатываемой ими землей. Конец примечания. И тогда ему бросилось в глаза, что дехкани используют для пахоты лошадей, но здесь все иначе. Готы побогаче используют волов, а те, что победнее, пашут мотыгами вручную, что очень тяжело и долго. Именно из-за этого готы так желают завести рабов. Порой рук не хватает, чтобы распахать все выделенное старейшиной поле. Хорошего вала пойди еще найди, а вот рабов пригоняют из набегов. Эйрих быстро понял, что в олове и сбруи лошадь можно разве что задушить. Римляне используют какие-то конские сбруи, но они душат лошадей, и поэтому кони пашут не лучше валов. Но в Мавераннахре сбруи другие с хомутами, поэтому во время вспашки на поле нужно гораздо меньше людей. И этих свободных людей можно использовать на новых полях, чтобы вспахать еще больше земли, так зерна будет гораздо больше. Нужно было что-то другое, но он долго не мог вспомнить конструкцию лошадиной упряжи. И нет, он так и не вспомнил ту самую упряжь, использованную хрезмейцами, но догадался, что надо куда-то перераспределить нагрузку. В помощь ему также была сбруя для лошадей в упряжке обычной арбы. Когда кочуешь, необходимо возить много грузов. В итоге его размышлений и проб вышло нечто наподобие обычного хомута для упряжи. Он знал, как его сделать, но ему лично приходилось делать что-то такое лишь единожды в прошлой жизни, в голодные годы после ухода ранее верных отцу воинов рода. Каждый из них получил по заслугам своим. С внутренним удовлетворением подумал Эйрих. Получившийся хомут по результатам испытаний позволил увеличить скорость вспашки, а также ее качество, потому что лошади более управляемые, чем волы, а также обладают более высокой тягловой мощью. Эйрих опирался не на ощущения, а на проверенные результаты. Лошади пашут землю глубже и намного быстрее. «Подгоняйте волов», — распорядился мальчик. «Можно сказать 1000 раз, но гораздо надежнее 1 раз показать». Поле чуть сыроватое, день не самый удачный, но важно сравнить волов и лошадей. И пусть Бартмир очень сильно сомневается в успехе, как и остальные селяне, собравшиеся у края поля. Скоро они будут вынуждены изменить свое мнение. Двойка валов медленно поволочила плуг, неохотно впившийся в почву. Животные — это спокойные и неспешные. Никто и не ожидает от них высокой скорости вспахивания. Двойка коней же сразу взяла хорошую скорость, причем ход плуга по почве был более глубоким. Новые хомуты, тщательно подогнанные Эйрихом, позволили уже обученным коням выдать всю свою мощь, что сразу показало превосходство лошадиных сил над воловьями. Разница настолько очевидна, что селяне начали удивленно вздыхать и охать, поражаясь феноменальной скорости вспашки. Пахарь, держащийся за плуг, едва поспевал за сытыми и возбужденными конями, из-за чего несколько портилось качество борозды. Но здесь нет случайных людей, поэтому все понимают, что все дело в сноровке пахаря. «Есть кто-то, кому еще непонятно?» — громко спросил Эйрих. «Если не верите, можете сами попробовать попахать сначала с валами, а затем с конями». Можно было, конечно, использовать лошадей для других более полезных целей, но провиант – это основа армии. Поэтому, вдохновляясь примером Октавиана Августа, Эйрих занимался даже земледельческими мелочами. Потому что готы едят хлеб, и чем больше хлеба, тем дешевле потом содержать воинов. А еще с больших урожаев всегда большой налог. А дальнейшая демонстрация показала, что лошади уверенно лидируют, спахав больше половины поля за то время, за которое валы сумели освоить едва ли четверть. «Вот так все устроено», — подошел Эйрих к столу с готовой сбруей и хомутом. «Много разумения для изготовления сбруи не нужно, но главное, что надо точно знать, другие хомуты перекрывают доступ воздуха для лошади». А лошади тоже нуждаются в воздухе, поэтому воловий хомут душит лошадь тем сильнее, чем она будет давить на плуг. Это неправильно и вредно. Но все теперь позади, потому что Эрик сумел заинтересовать селян, которые очень впечатлены и уже настроены на то, чтобы раздобыть себе пару-тройку крепких коней. Месяцы катания по деревням, тяжелая и кропотливая работа в промежутках. Из этого состоят последние декады жизни Эйриха. Но результат окупил все старания с лихвой. Теперь они будут вспахивать больше, сеять больше зерна и, соответственно, тем самым высвобождаются рабочие руки, которые можно использовать для войны. У гуннов затишье. Получив по зубам, они решили прекратить набеги, но это почти никого не обмануло. Гунны придут. Причем с большим войском, и Эйрих должен приготовить достаточно воинов к грядущему противостоянию. «Надо быстрее», — подумал Эйрих, наблюдая за ходом движения плуга на конной тяге. И он даже не понимал, как много изменил сегодня.